Посетитель. Фон Румпель пьет испорченное божоле из бутылки, которую нашел в кухне. 4 дня в доме, и сколько ошибок он наделал. Быть может, море огня все это время спокойно лежало себе в Парижском музее, а наглый минералог и замдиректора до сих пор смеются, вспоминая, как провели наивного немца. Или парфюмер его предал, забрал у девчонки алмаз. А может, увел ее за город вместе с рюкзаком. Или старик затолкал алмаз себе в задний проход и как раз сейчас высрал 20 миллионов франков в кучке дерьма. А может, камня никогда и не было? Может, все это легенда, сказка? Он был настолько уверен. Уверен, что найдет тайник, решит головоломку, что камень его вылечит. Девчонка не знает, старика удалось убрать, все складывалось превосходно. И в чем можно быть уверенным теперь? Только в зловещем ползучем растении, убивающем его тело, отравляющем каждую клетку. В ушах звучит отцовский голос. Тебя просто испытывают. Кто-то кричит по-немецки «Ist da wer?» Примечание в переводе с немецкого «Есть тут кто-нибудь?» Конец примечания. «Отец! Эй, там!» Фон Румпель прислушивается. Звуки все ближе. Он осторожно подходит к окну, надевает каску и выглядывает наружу. С улицы смотрит капрал немецкой пехоты. «Господин фельдфебель, вот уж не думал. В доме никого нет?» «Никого. Куда вы направляетесь, капрал?» «В крепость Сите, господин фельдфебель. Мы эвакуируемся, бросаем все. Удерживаем только шато и голландский бастион. Всем остальным приказано отступить». Фон Румпель упирается подбородком в разбитый подоконник. У него такое чувство, что голова сейчас отвалится, упадет на мостовую и треснет. «Весь город будет подвергнут массированной бомбардировке», — говорит капрал. «Когда?» «Завтра прекращение огня», — говорят в полдень, чтобы гражданские могли уйти. Затем противник возобновит наступление. «Мы сдаем город?» — спрашивает фон Румпель. Неподалеку взрывается снаряд, эхо прокатывается между осевшими домами. Капрал придерживает рукой каску. Осколки камней прыгают по мостовой. «Вы из какого подразделения, фельдфебель?» «Занимайтесь своим делом, капрал. Я здесь почти закончил».